Глава 9. Возвращаясь к основной истории, в Торонто продолжается череда странных смертей. Сегодня ранним утром полиция обнаружила 7-й труп на Фоксрон-авеню к югу от гольф-клуба «Оукдейл». Представители убойного отдела на месте преступления подтвердили лишь то, что смерть произошла от сильного удара по шее, но не сказали, была ли кровь выкачана из жертвы. Полиция также не стала называть имя жертвы до тех пор, пока они не оповестят родственников погибшей. Температура в южной части Онтарио ниже нормы. Вики вытянула руку и выключила радио. Затем прилегла ненадолго на спортивную скамью, слушая звуки города, стараясь убедить себя, что грохот грузовика вдали — это не топот тысячи когтистых лап, а пронзительный вой на востоке — всего лишь сирена. «Пока что никакой орды демонов». Она уперлась ладонью в паркетный пол. «Постучи по дереву». Судя по всему, у нее еще было время, чтобы найти ублюдка, ответственного за смерти, и сломать все кости в его... Вики оборвала мысль, встала и прошла в гостиную, где она повесила карту города на стену. Месть — это, конечно, хорошо, но она отвлекает от более насущных проблем. А именно, как найти засранца? Первые 6 смертей произошли ночью в воскресенье, понедельник и вторник с разницей в неделю. Щурясь, Вики обвела Фоксрон-авеню на карте. Она понятия не имела, как именно эта точка вписывалась географически и вписывалась ли она вообще. А может, напротив, разрушала последовательность. Вики поправила очки на носу и заставила себя разжать зубы. Пускай Генри пытается соединить точки, когда проснется сегодня вечером. Она собиралась воспользоваться другими зацепками. Если Генри прав, человек, вызывающий демона, получал украденные вещи за каждую жизнь. Об их пропаже должны были сообщить. Найди украденное, найдешь призывателя. Все просто. Оставалось лишь проверить отчеты о происшествиях по городу за последние 3 недели и выявить необычные и необъяснимые кражи. «Что займет у меня?» — она вздохнула. «Каких-то 2 года». Однако при имевшемся раскладе уж лучше было 2 года искать, чем еще хоть минуту сидеть на жопе ровно и оставаться беспомощной. Но с какого из 18 подразделений городской полиции ей начать? Она постучала карандашом по карте. У 31-го подразделения... будут детали утренней смерти, о которых не сообщили прессе. Детали, которые могут понадобиться Генри, чтобы установить следующее место преступления. Кроме того, предыдущие 2 линии из 6 трупов как раз пересекались в районе 31-го. Возможно, сейчас это ничего не значит, но, по крайней мере, она знала, откуда начать. Сжимая в одной руке пакет с 4 пончиками, 2 с клубничным вареньем и 2 с шоколадной глазурью, а в другой поднос с кофе, Вики втянула голову в плечи и повернула на углу на Норфинч-драйв. Больница Йорк-Финч осталась за спиной. И теперь ничто не закрывало ее от безжалостного северо-западного ветра, кроме полицейского участка и нескольких квадратных миль промышленных пустырей. Приземистое здание участка было никудышной преградой. Когда она подходила к зданию, с парковки вырулила патрульная машина, и Вики остановилась, глядя, как та поворачивает на восток, на Финч-авеню. В 9:20 утра в Страстную пятницу машин почти не было, и можно было легко ошибиться, полагая, что горожане решили воспользоваться возможностью отоспаться, хотя религиозный праздник отмечала лишь треть населения. Вики прекрасно знала, что покой Торонто только снится. Когда количество дорожных жалоб снижалось, увеличивалось количество домашних проблем, поскольку любящие семьи проводили целый день вместе. А в районе Джей Финч, куда направилась машина, количество безработных зашкаливало. Там и в лучшие времена бушевали страсти. Что уж говорить о выходных. В свою бытность полицейским она почти год проработала в 31-м. Подходя к участку, она вспомнила ряд ситуаций и поняла, что совсем не скучает по работе в полиции. «Кого я вижу? Победоносная Нельсон! Она покинула нас, но не была забыта. Что принесло тебя в эту задницу мира?» «Мысль о том, что я увижу твою улыбку, Джимми». Вики водрузила 2 пакета на стойку и поправила очки замерзшими пальцами. «Наступила весна, и, подобно ласточкам, я возвращаюсь в Капистрано». Сан-Хуан Капистрано — городок в Калифорнии, в котором испанские конкистадоры по прибытии на американский континент организовали миссию. Было подмечено, что с наступлением весны в один и тот же день, 19 марта, в город прилетают ласточки. Монахи сочли это божественным знаком. «Сержант на месте?» «Да, он в... Не ее собачье дело, где сержант!» Куда менее прочное здание сотряслось бы от этого рявканья. Следом за фразой в приемный участок выкатился старший сержант Стэнли Илджан. Он прошествовал мимо Джимми и встал возле стойки. «Ты обещала быть к 9:00», — сказал он с претензией. «Ты опоздала!» Вики молча протянула пакет с пончиками. «Взятки!» — фыркнул сержант, кончики его красиво подкрученных усов при этом дернулись от силы выдоха. «Хватит тут прохлаждаться! Тащи свою задницу сюда! А ты?» Он стрельнул взглядом по Джимми. «Марш за работу!» Джимми, который без того работал, ухмыльнулся и проигнорировал его. Вики сделала, как было сказано, и пока сержант Илджин усаживался за свой стол, взяла стул и устроилась напротив него. Несколько мгновений спустя сержант стряхнул каждую крошечку сахарной пудры с накрахмаленной рубашки. «Значит так, мы с тобой оба знаем, что дать тебе ознакомиться с отчетами о происшествиях будет нарушением правил». «Да, сержант». Если бы на посту оказался кто-то другой, Вики, скорее всего, пришлось бы напомнить старшим по званию о том, что они задолжали ей ответную услугу. «И мы оба знаем, что ты в наглую пользуешься своей репутацией крутого копа, способного творить чудеса в попытке обойти эти самые правила». «Да, сержант». Илджин первым порекомендовал ее к ускоренному повышению, приводя в качестве доказательства ее досье арестов. Когда она ушла из полиции, он позвонил ей и стал выпытывать о ее планах, а затем практически приказал что-то сделать со своей жизнью. Не то чтобы он ее поддержал, но в момент, когда Майк Челучи практически обвинил ее в том, что она сбежала, грубая доброжелательность сержанта давала хоть какую-то опору. «Если мне за это влетит, я скажу им, что ты прибегла к рукопашной, в которой вам, частным детективам, говорят, нет равных, и я держала верх, а затем принялась читать отчеты, стоя над моим окровавленным телом». «Может, мне тогда врезать вам легонько?» Хотя он едва преодолел минимальные ограничения по росту, поговаривали, что Стэнли Илджин ни разу не проиграл схватки. С чем бы то ни было. «Нечего тут умничать». «Простите, сержант». Он постучал квадратным пальцем по планшетке, лежавшей на столе, и лицо его приняло суровое выражение. «Ты действительно веришь, что можешь что-то с этим сделать?» — спросил он. Вики кивнула. «Сейчас мои шансы раскрыть это дело выше, чем у кого бы то ни было в этом городе», — спокойно ответила она. Илджин всматривался в нее какое-то время. «Я тоже умею рисовать линии на карте», — наконец сказал он. «Крест, который образует первые 6 смертей, отмечает место к северу отсюда. Все копы в участке следят за странными вещами, чем-то, что выдаст убийцу. И можешь не сомневаться, что все эти отчеты...» Он порывисто махнул в сторону висевших на стене отчетов за последние недели. «Не раз прочесывали несколько очень зубастых полицейских. Все мальчишки и девчонки с твоей старой площадки тщательно их изучили». «Но не я!» Он кивнул, соглашаясь. «Не ты». Он хлопнул по пачке документов на столе. «Последняя смерть произошла на моем участке, так что теперь это личное. Если тебе что-то известно, рассказывай». «Демон пишет кровью имя на карте города. Если мы его не остановим, это только начало». «Откуда тебе это известно?» «Вампир рассказал». Она посмотрела ему прямо в глаза и соврала. «Все, что мне известно, я рассказала Майку Челучи. Он ведет это дело. Просто мне кажется, будет лучше, если я изучу их лично». Илджин сощурился. Она видела, что сержант ей не поверил. Не до конца. Момент тянулся, становясь длиннее, чем все то время, что они работали вместе. Наконец, Илджин медленно пододвинул к ней планшетку. «Я хочу, чтобы эта смерть стала последней», — рыкнул он. «Я желаю этого куда больше», — подумала Вики. «Сколько смертей в имени демона?» Она склонилась над отчетом и принялась читать. Первая и седьмая жертвы были студентами Йоркского университета. Слишком слабая связь, чтобы строить на этом расследование. Челучи вздохнул. «Вики, сейчас я готов строить расследование на куда более хлипких связях. Ты позвонила, чтобы донимать меня или поделиться чем-то конструктивным?» Вики накрутила телефонный провод на палец. Во второй половине дня она сходила в 52-й участок, и там ее поиски увенчались каким-никаким успехом. Один из полицейских заканчивал смену и услышал, как она говорит о необычных делах. Он-то и рассказал ей о вызове, который принял. Проблема заключалась в том, что Вики не знала, как презентовать эту информацию Челучи. Вместо этого она спросила. «Так ты сосредоточишь поиск на университете?» Он снова вздохнул. «Пока да. А что?» Она сделала глубокий вдох. «Придется выкручиваться. Не спрашивай меня, откуда мне это известно, потому что ты мне просто не поверишь. Но велик шанс, что тот, кого ты ищешь, будет в черной кожаной куртке. За $900. Боже мой, Вики, мы говорим об университете. Половина мать их студентов носит черные кожаные куртки. Но не такую. У меня есть детальное описание. И откуда ты его взяла? Из печенья с предсказанием? Вики открыла рот и снова закрыла. Все было слишком запутано. «Я не могу тебе сказать», — наконец ответила она. «Я выдам свой источник». «Ты скрываешь от меня информацию, Вики. Я скомпрометирую такие источники, о существовании которых ты сама не знаешь». «Послушай, кретин, можешь мне не верить, но не смей мне угрожать». Она выдала ему полное описание куртки и швырнула трубку на рычаг. «Сделано». Свой долг она выполнила и оповестила полицию о том, что ей известно. «Отлично. Дальше они могут действовать или бездействовать. А Майк Челучи пусть катится прямиком в ад». Правда, именно это она как раз и пыталась предотвратить. Стиснув зубы от расстройства, Вики допинала кухонный стул до гостиной и, слегка запыхавшись, уставилась на перевернутый предмет мебели. «Раньше жизнь была гораздо проще», — сказала она сама себе, вздохнула и вернулась к телефону. Их единственной зацепкой был Йоркский университет, а именно там училась Корин Фергюс. Она, скорее всего, не сумеет им помочь. Сукин сын Челучи был прав. Отыскать нужную кожаную куртку на кампусе все равно, что найти честного политика. Но проверить не помешает. «Могу я поговорить с Корин Фергюс?» «Простите, но Корин сейчас нет. Что ей передать?» «Вы знаете, когда она вернется?» «Боюсь, что нет. Сегодня утром она уехала к друзьям на несколько дней». «С ней все в порядке?» Если эта девчонка попала в беду, пока шастала по квартирам всяких незнакомцев. Ну, она слегка не в себе. Она дружила с девушкой, чье тело обнаружили прошлой ночью. Скверно. Только недавно погиб Иэн. Слава богу, ничего более серьезного. Когда она вернется домой, не могли бы вы ей передать, что звонила Вики Нельсон? Конечно. Что-то еще? Это все. Вики ничего больше не могла предпринять, если только Генри не найдет чего-то более конкретного. «Этот, этот или вот этот?» Генри перевел взгляд с карты на страницу с символами. «Ты можешь определить следующую точку в схеме?» Вики склонилась над столом, стараясь держаться как можно дальше от гримуара. Она не спешила утверждать, что от древней книги исходила зловещая аура. Слишком уж походила на клишированную фразу из хоррора. Но она заметила, что даже Генри старался как можно реже к ней прикасаться. Генри, орудуя транспортиром и линейкой, невесело рассмеялся. «Три возможные точки в трех возможных схемах», — указал он. «Великолепно». Вики выпрямилась и поправила очки на носу. «Новые трудности. Куда отправимся в первую очередь?» «Куда я отправлюсь в первую очередь?» — рассеянно поправил ее Генри. Он тоже выпрямился и потер виски. От яркого света, без которого Вики, похоже, не могла работать, у него болела голова. «Лучше бы начать вот отсюда». Он постучал по карте к востоку от реки Хамбер, между Лоуренс и Эглинтон-авеню. Здесь продолжается самая простая схема. Теоретически, на нее нужно меньше всего времени. Теоретически? Генри пожал плечами. Мы опираемся на предания о демонах. Когда речь заходит о них, нет четких и простых ответов. Эксперты в этой области, как правило, умирают молодыми. Вики набрала полную грудь воздуха и медленно выдохнула. Четких и простых ответов никогда не бывало. Стоило бы ей уже привыкнуть. «Так ты раньше никогда ничего подобного не делал?» «На самом деле нет. Подобное случается не так уж часто». «Тогда ты не будешь возражать, если я спрошу?» Она махнула пальцем в сторону гримуара, все еще держась от книги на расстоянии. «Для чего тебе эта книга?» Генри опустил взгляд на том, хотя по выражению его лица Вики поняла, что он не замечает гримуар. «Я забрал его у одного сумасшедшего», — резко ответил он. «И сейчас я не хочу об этом говорить». «Хорошо». Вики подавила резкое желание попятиться от ярости, прозвучавшей в голосе Генри. «Если не хочешь, не надо. Все в порядке». Усилием воли он запрятал воспоминания и выдавил из себя примирительную, как он надеялся, улыбку. «Прости, я не хотел тебя напугать». Она напряглась. «Я не испугалась». Улыбка Генри стала более искренней. «Хорошо». прекрасно понимая, что над ней посмеиваются, Вики прочистила горло и сменила тему. «Прошлой ночью ты сказал, что мы не можем знать, насколько исчерпывающий этот список». «Верно». Он старался об этом не думать. «Получается, что смерти могут выстраиваться в имя, которого нет в книге». «Снова в точку». «Дерьмо». Вики обхватила себя руками, подошла к окну и прислонилась лбом к холодному стеклу. Все, что она могла разглядеть, лишь точки света, но и те выглядели ледяными и насмешливыми, будто тысячи демонических глаз в темноте. «И что мы будем с этим делать?» «Как раз то, чем мы занимаемся сейчас». Вполне возможно, вопрос был риторическим, но временами Генри казалось, что даже на них стоит отвечать. А он хотел хоть немного успокоить Вики. «Будем надеяться и молиться. И не сдаваться». Вики подняла голову и повернулась к нему. «Я никогда не сдаюсь», — раздраженно сказала она. Он улыбнулся. «Я так и не думал». «Улыбка у него и правда бесподобна», — подумала Вики, глядя, как морщинки собираются в уголках его глаз. Она почувствовала, как уголки ее губ дернулись вверх и мысленно встряхнула себя, чтобы лицо, не дай бог, не выдало внезапную сильную волну желания. 450 лет практики. Тело 25-летнего — сверхъестественная сила. Генри услышал, как быстрее забилось ее сердце, а его чувствительный нос уловил новый запах. Он уже 48 часов не пил кровь. Так что скоро придется. «Если она меня хочет, глупо отказываться». Он уже давно перерос ту стадию, когда ему нужно было силой доказывать, на что он способен. Он знал, что может взять то, что захочет. Но он позволит ей сделать первый шаг. Кроме того, как насчет обещания оставаться в стороне до тех пор, пока они не покончат с демоном? Что ж, некоторые обещания давались для того, чтобы их нарушать. Ее пульс замедлился, и хотя Генри аплодировал ее самоконтролю, он не потрудился скрыть собственного разочарования. «Итак?» Ее голос прозвучал хрипло, и Вики прочистила горло. «Смешно. Мне 31, а не 17. В 31-м участке я кое-что узнала. Может пригодиться в деле». «Оу!» Генри поднял одну рыжевато-золотистую бровь и присел на краешек стола. Вики, которая отдала бы передние зубы, лишь бы научиться вот так поднимать одну бровь и при этом не морщить весь лоб, нахмурилась. Она полагала, что Генри вряд ли отдает себе отчет в том, как свет от люстры падает ему на волосы, как натягиваются коричневые вельветовые брюки на мускулистых бедрах. Усилием воли она вернулась к их разговору. Сейчас было не время для подобных вещей, во что бы они ни вылились позже. Несколько человек, преимущественно сотрудники местного Макдоналдса, отметили, что на парковке торгового центра Джейн Финч стоял отвратительный запах. Серый, тухлого мяса. Газовая компания все проверила, но не нашла следов утечки. «Демон?» Генри склонился над картой, стараясь не обращать внимания на растущий голод. Сделать это было не так-то просто, пока Вики находилась так близко и сама физически желала контакта. «Но труп обнаружили». «Это еще не все. Один человек видел, как по обочине Джейн-стрит бежал медведь. Полиция не придала этому значения, потому что звонивший сказал, что видел медведя лишь мельком, проезжая мимо на машине на скорости в 100 км в час». «Демон». На этот раз Генри утверждал, а не спрашивал. Вики кивнула. Все сходится». Она вернулась к столу и взглянула на карту. «Я предполагаю, что демон подобрал тело вот здесь и отнес его вот сюда, чтобы убить». «Но почему? Рядом должны были быть люди». «Возможно, на этот раз ему приказали убить». «Я боялась, что ты это скажешь». «Это единственный логичный ответ», — сказал Генри. «Но взгляни на это с положительной стороны». «Здесь нет положительной стороны», — рявкнула Вики. Конец дня она провела за чтением отчета судмедэксперта. «Рискну прозвучать как человек, который смотрит на мир сквозь розовые очки», — сухо начал Генри. «Но всегда есть положительная сторона. Или, по крайней мере, менее мрачная. Если демону приказали убить эту девушку, возможно, полиции удастся установить связь между ней и хозяином демона». «А что, если демон просто потакал своим низменным пороком?» «Тогда мы не стали дальше от раскрытия преступления. А теперь прости, но учитывая, что сегодня мы не выдержали расписание, мне лучше отправиться в Хамбер на случай, если демон решит ударить вновь. В дверях Вики остановилась. От пришедшей в голову кошмарной мысли она побледнела. «А что, если демон решит заявиться кому-нибудь домой? Туда, где ты его не увидишь? Где не сможешь его остановить?» «Демоны!» Генри ободряюще улыбнулся, завязывая пояс пальто. «Не способны проникать в дом смертного, если их специально не пригласят». «Я думала, это относится к вампирам?» Он положил руку ей на поясницу и решительно подтолкнул в коридор. «Мистер Стокер», — сказал он, запирая дверь квартиры, — «позволил себе пофантазировать». Генри облокотился о кладбищенский забор и оглядел скромное собрание тихих могил. По большей части здесь были старые каменные плиты одного размера, одного возраста. Несколько мраморных памятников выглядели слишком претенциозно и не к месту. На западе кладбище примыкало к парку на берегу реки Хамбер, и журчание реки оглашало ночную тишину. К северу располагались жилые районы. На востоке и юге были пустыри. Он гадал, нет ли связи между кладбищем и тем, что застройщики не разрабатывают эту территорию. Несмотря на развитие науки, люди по-прежнему считали мертвых плохими соседями. Генри все никак не понимал, почему. Мертвые не врубят Twisted Sister на 130 дБ в 3 утра. Twisted Sister — американская глэм-метал-группа. Он ощущал, если не саму схему, то, по крайней мере, ее предчувствие. Поток зла ждал своего часа, последней смерти, которая закрепит его в этом мире. Благодаря этому чувству, от которого у него волоски на затылке вставали дыбом и хотелось рычать, Генри был убежден, что выбрал правильно. Именно это имя закончат первым. Именно этот верховный демон первым вырвется из тьмы и начнет резню. Он должен остановить демона низшего уровня в те несколько секунд, что пройдут между его появлением и смертельным ударом, потому как стоит крови пролиться на землю, Генри придется иметь дело с его демоническим хозяином. К несчастью, согласно схеме, убийство могло произойти где угодно на довольно обширной территории, которую Генри не мог контролировать полностью. Поэтому он сделал единственную возможную вещь. Прошагал пентаграмму, охватывая территорию гораздо большую, чем требовала схема, и оставил открытыми последние 15 сантиметров. Как только демон войдет на территорию, чтобы убить или принесет труп с собой, Генри закроет пентаграмму. Столь шаткая тюрьма продержится не дольше нескольких секунд, но у него будет достаточно времени, чтобы подобраться к демону и остановить его. Генри выдохнул и поднял воротник плаща. Временно. Проблема заключалась в том, что демонов низшего уровня было легко заменить. Но остановит он первого, это не помешает его хозяину призвать другого. К счастью, большинство таких демонов, как большинство забияк, терпеть не могли боль. А значит, у Генри был шанс разговорить демона. Если он способен говорить. Генри засунул руки в карманы и прислонился к забору. Если верить слухам, то не все демоны были на такое способны. Имелась еще одна проблема, о которой он не сказал Вике, потому что знал, она лишь усмехнется. Сегодня по всему миру миллионы людей оплакивали смерть Христа. Возможно, в этом веке люди перестали видеть силу веры. Но только не Генри. У большинства религий в календаре имелся день тьмы, а учитывая распространенность христианства, их день был среди самых мощных. Если демон вернется до того, как воскреснет Христос, он окажется более сильным, более опасным. Его сложнее будет остановить. Генри сверился с часами. 23:40. Согласно вековым традициям, демона призовут, если призыв вообще состоится сегодня, в полночь. Вики сказала, что все предыдущие смерти произошли между полуночью и часом ночи. Он подивился тому, как полиция пропустила столь важную деталь. Ветер трепал полы плаща о его колени и поднимал пряди светлых волос. Как и все хищники, Генри мог оставаться неподвижным в течение долгого времени, пока того требовала охота, пытаясь учуять, увидеть, услышать появление добычи. Наступила полночь. Генри ощутил, как мимо пронеслось сердце тьмы, на миг поток зла усилился. Генри напрягся. У него будет лишь доля секунды, чтобы действовать. Но поток начал испаряться. Когда он превратился лишь в возможность, Генри снова проверил время. 1:20. Сегодня по какой-то причине опасность обошла их стороной. Генри с облегчением выдохнул и, глупо улыбаясь, оперся о забор. Ему совершенно не хотелось драться. Он был рад передышке. Он вернется в центр города. Возможно, заглянет к Кэролайн, чтобы перекусить. Проведет часы до восхода солнца, не волнуясь о том, что адские орды разорвут его на части. «Здесь так мирно, правда?» Седовласый мужчина не представлял себе, что оказался на волосок от смерти. Если бы не возвращение схемы и не ощущение приближающейся смерти, Генри нанес бы удар. Он заставил себя не скалиться и засунул дрожащие руки в карманы. «Я вас напугал?» «Нет». Ночь укрыла охотника, пока Генри пытался вернуть себе цивилизованное выражение лица. «Удивили меня? Не более того». Ветер с реки скрыл запах крови, а журчание воды заглушило звуки каучуковых ботинок. Вполне понятно, почему его застали врасплох. Все равно было стыдно. «Вы не местный?» «Нет». Мужчина подошел ближе, и Генри понял, что его первое впечатление о возрасте оказалось ошибочным. Не больше 50. При этом мужчина был в хорошей форме и явно работал на свежем воздухе. «Я так и подумал. Иначе я бы вас запомнил». Глаза были бледно-голубыми, а над воротом пуховика, под загорелой кожей, пульсировала вена. «Я часто гуляю по ночам, когда меня мучает бессонница». Его руки свободно висели вдоль полинялых джинсов. Мужчина ждал от Генри объяснений. Морщинистые костяшки пальцев говорили о том, что мужчина не раз участвовал в драках. И Генри не сомневался, что проигрывал тот редко. «Я ждал здесь кое-кого». Прилив адреналина сделал Генри немногословным, хотя любопытство постепенно брало верх. Но человек не явился. Мужчина медленно улыбнулся, и Генри ответил ему тем же. Затем поймал взгляд бледно-голубых глаз и выдержал его. Он повел мужчину в полумрак кладбища, позволяя голоду проснуться и стараясь подавить истерический смех. Мир куда страннее, чем можно себе представить. Генри вдруг осознал, что это действительно так. Вампир поджидает на кладбище демона, а тут его хочет склеить на ночь мужчина. Боже, порой я обожаю этот век. «Детектив? То есть мисс Нельсон?» Молодой констебль смутился от своей оплошности и прочистил горло. Сержант сказал, что вы, возможно, захотите услышать о звонке, который я принял сегодня утром». Вики подняла взгляд от кипа отчетов и поправила очки на носу. «И когда они стали набирать в полицию детей? Или лучше спросить, с каких пор люди в 20 выглядят сущими юнцами?» Констебль слегка выпрямился и принялся зачитывать свои записи. «8:02 этим утром, в субботу 23 марта, некий мистер Джон Роуз, проживающий по адресу 42 Бирчман-авеню, сообщил о пропаже оружия из своей коллекции. Данная коллекция, включая пропавший предмет, хранилась в запертом ящике за фальшивой стеной в подвале мистера Роуза. Никаких признаков того, что со стеной или замком что-либо делали. Мистер Роуз клянется, что кроме него и жены никто не знал комбинации. Следы того, что в дом кто-то проник, также отсутствуют. Все бумаги и разрешения в порядке и... Констебль?» «Да, мэм». Вики вздохнула. Позади были бессонная ночь и долгий день. «Что за оружие?» «Ой». Констебль снова покрылся краской и посмотрел на свои записи. «Пропал русский автомат АК-47. С амуницией, мэм». «Дерьмо». «Да, мэм». «Не верю». Норман пнул ящик с газетами, носок его кроссовки соприкоснулся с металлом с характерным глухим звуком. Он остановился, чтобы прочесть статью о седьмой жертве на первой полосе и обнаружил, что тупица-демон убил не ту девчонку. Хуже того, он убил не ту девчонку в четверг, а Норман узнал об этом только сегодня, в субботу. Корин прожила 2 дополнительных дня. Пульсация, которая не исчезла, как обычно, с уходом демона, вдруг усилилась. Он вытащил из кармана брюк кошелек с мелочью, при этом бормоча себе под нос: «В правильной стране должны быть хорошие источники информации». Если бы он узнал об этом вчера, то снова вызвал бы демона, вместо того, чтобы сидеть в интернете в поисках человека, который объяснит ему, как пользоваться его новой пушкой. «Жаль, что не могу взять ее с собой на занятия. Тогда бы они все меня заметили». Что злило Нормана еще больше, так это то, что демон вернулся в четверг, затем ушел, чтобы добыть ему автомат, и даже не соизволил сказать, что он облажался. Когда Норман увидел, что субботняя газета стоит $1.25, он почти передумал. Но в какой-то мере история была про него. И поэтому, ворча, он опустил монеты. Кроме того, ему нужно было знать, что именно сделал демон, чтобы он мог наказать его сегодня. Наверняка, пока демон заключен в пентаграмму, Норман может причинить ему боль каким-то образом. Зажав газету под мышкой, он бы взял две, но издание выходного дня и без того было толстым. Он прошествовал в маленький магазинчик на углу, чтобы купить угольные брикеты. У него остался лишь один, а для ритуала требовалось три. К несчастью, ему не хватало 76 пенсов. Что? Уголь стоит $3.59, плюс НДС. Итого $3.84. Здесь только $3.08. Послушайте, я буду должен. Пожилая женщина покачала головой. Прости, никаких кредитов. Норман прищурился. Я родился в этой стране, у меня есть права. Он потянулся за упаковкой, но старушка спрятала ее за прилавком. «Никаких кредитов!» Еще более настойчиво повторила она. Норман наполовину обогнул прилавок, когда продавщица схватилась за метлу и двинулась на него. Он сгреб деньги и поспешно ретировался. Наверняка она знает кунг-фу или что-то в этом роде. Он поправил газету под мышкой и двинулся в сторону своей квартиры. На обратном пути он снова пнул ящик с газетами. Ближайший банкомат работал до 6. Он ни за что не успеет. Придется идти завтра в торговый центр, чтобы найти работающий. Во всем виновата эта старушка. Возможно, после того, как он найдет подходящее наказание для демона и разберется с Корин, он займется проблемами иммиграции. Пульсация сделалась еще громче. Посмотри на это! Вики ответила, не поднимая глаз и продолжая тереть лицо руками. Я видела. Я их принесла, помнишь? Неужто весь город выжил из ума? Город напуган, Генри. Она надела очки и вздохнула. Ему она говорить не собиралась, но прошлую ночь она спала с зажженным светом и все равно просыпалась с бешено колотящимся сердцем, мокрая от пота, уверенная, что кто-то карабкается по пожарной лестнице в ее квартиру. У тебя было предостаточно времени с 1536 года, чтобы смириться с насильственной смертью. Но остальным не так везет. Словно желая компенсировать нехватку событий в Страстную пятницу, все три субботние газеты разместили на первой полосе новость о седьмой жертве, делая акцент на то, что из этого трупа тоже полностью выкачали кровь. Все три газеты, включая национальную, которая, наконец, тоже присоединилась к общему хору, писали о вампирах, вели колонки с историческими и научными заметками о них, одновременно утверждая, что подобных существ не существует. «Ты представляешь, что будет в результате всего этого?» Генри швырнул газету на диван, половина страниц отделилась и соскользнула на пол. Вики повернулась, когда он исчез из ее поля зрения. «Более широкий охват?» — спросила она, чтобы скрыть зевок. Глаза болели от того, что она целый день читала отчеты о происшествиях. Последней каплей стала новость о том, что призыватель демонов обратился к обычному оружию. Генри был не в состоянии сидеть спокойно. Он пересек комнату в 4 яростных шага, развернулся и зашагал обратно. Ухватившись руками за спинку дивана, он наклонился к ней. «Ты права. Люди напуганы. Газеты по какой-то причине решили дать этому страху имя. Вампир». Он выпрямился и провел рукой по ее волосам. «Журналисты, которые пишут эти истории, не верят в вампиров, как и большинство людей, что их читают. Но мы говорим о культуре, в которой люди скорее знают свой знак зодиака, чем группу крови. Где-то там кто-то воспринял все всерьез и уже точит колья в свободное время». Вики нахмурилась. В его словах был смысл, и она не собиралась отстаивать положительные качества своих современников. «Один из каналов сегодня транслирует Дракулу». «Великолепно». Генри вскинул обе руки и снова принялся расхаживать. «Давайте подбросим дров в огонь. Вики, мы с тобой знаем, что в Торонто живет по крайней мере один вампир, и мне не нужно, чтобы какой-нибудь крестьянин, доведенный масс-медиа до исступления, сделал что-то, о чем я пожалею. И только на основании того, что он ни разу не видел меня в дневное время». Он остановился и глубоко вдохнул. «Самое отвратительное, что я ничего не могу с этим поделать». Вики поднялась с дивана и подошла к нему у окна. Она понимала, как он себя чувствовал. «Вряд ли это что-то изменит, Но у меня есть подруга, которая ведет колонку об интересах людей. Как вернусь домой, позвоню ей. Может, она сумеет хоть немного снизить накал страстей. Что ты ей скажешь? То же, что ты сказал мне. Она широко улыбнулась. Не ту часть, что про вампиров. Генри выдавил из себя ответную улыбку. Спасибо. Она, наверное, решит, что ты сошла с ума. Вики пожала плечами. Я была полицейским, так что она уже давно знает, что я свихнулась. Глядя на их отражение в окне, Вики вдруг впервые поняла, что Генри Фицрой, рожденный в 16 веке, на полголовы ниже ее. Будучи снобом в том, что касалось роста, Вики с удивлением обнаружила, что ее это совсем не беспокоит. Уши у нее покраснели, как у констебля тем утром. Она прочистила горло и спросила. «Сегодня снова отправишься к реке Хамбер?» Отражение Генри мрачно кивнуло. «Каждую ночь, до тех пор, пока что-то не произойдет. Аника Хэндл только что вернулась с утомительной смены в приемном покое. Пока она парковала машину позади дома и ковыляла по тропинке, она думала исключительно о кровати. Она заметила их только когда уже была у крыльца. Роджер, старший брат, сидел на верхней ступеньке. Младший Билл стоял в замерзшем саду, прислонившись к дому. Рядом с ним у стены стояло нечто напоминающее хоккейную клюшку, но в плохом освещении сложно было разглядеть наверняка. Вместе с группой друзей братья снимали соседний дом. И хотя Аника несколько раз жаловалась владельцу на шум и грязь, выселить ребят не получилось. Судя по всему, парни всю ночь пили. Она чувствовала запах пива. «Доброе утро, мисс Хэндл». Вот только конфронтации с тру-ля-ля и тра-ля-ля ей не хватало. «Чем могу помочь, джентльмены?» Как правило, они были слишком глупы или слишком пьяны, чтобы уловить сарказм. Но она не теряла надежды. «Ну?» Улыбка Роджера обозначилась как чуть более светлый разрез на сером овале его лица. «Может, скажете нам, почему мы никогда не видим вас днем?» Аника вздохнула. Она слишком устала, чтобы разбираться с их идиотскими идеями. «Я ночная медсестра», — медленно ответила она, подчеркивая каждое слово. «Поэтому я работаю ночью». «Отмазка!» Роджер сделал большой глоток из бутылки в левой руке. Правой он что-то держал на коленях. «Никто не работает только по ночам». «Я работаю». «Нелепость какая». Она зашагала вперед. «А теперь возвращайтесь туда, откуда пришли, пока я не вызвала». Она вздрогнула, когда ее схватили за плечи. «Вызовешь кого?» спросил Билл, притягивая ее к себе. Испугавшись, Аника отчаянно попыталась вырваться. «Мы втроем. Казалось, голос Роджера шел откуда-то издалека. «Посидим здесь до восхода солнца. Тогда и посмотрим». Они свихнулись. Они оба свихнулись. Паника придала ей силы, и Аника вырвалась из схватки Билла. Пошатываясь, она поднялась по ступеням. «Этого не может быть. Надо просто попасть домой. Дома она будет в безопасности». Роджер встал. Она может проскользнуть мимо него, толкнуть его с дороги. Тут она увидела бейсбольную биту у него в руке. Удар отбросил ее обратно на лужайку. Рот и нос оказались разбиты. Она не могла нормально вздохнуть, чтобы закричать. По лицу струилась кровь. Аника встала на четвереньки и попыталась ползти обратно к дому. «Если окажусь внутри, буду в безопасности». «Солнце всходит. Она пытается спрятаться внутри». «Тут все ясно». Хоккейная клюшка с одной стороны была заострена. Под весом двух мужчин, опирающихся на нее, она прошла сквозь куртку, униформу, кость и плоть, пока не достигла земли. Когда из-за гаража выглянули первые лучи солнца, Аника Хэндл дернулась в последний раз и замерла. «Сейчас увидим». Солнечный свет пересек двор, коснулся белой туфли, аккуратно охватил все тело. В свете солнца казалось, что кровь горит на фоне замерзшей грязи. «Ничего не происходит». Билл повернулся к брату. Лицо его стало белым, как бумага. Глаза округлились. «Она должна была превратиться в пыль». Роджер сделал два шага назад, и его громко стошнило.